Скажите, а как вас зовут? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, а Ольга дома? Спросил он. Нет, она в больнице, дежурит. Но там замок на двери. Мы на ночь запираем, пояснила она. А ходим через черный ход, чтобы больные не убегали домой. Мне можно увидеться с ней? Спросил Русинов. Она смешалась, не хотела пускать его к дочери, но и отказать не смогла. «Хорошо, я провожу». «Простите меня, Надежда Васильевна», — он замялся. «У вас гости были. Молодой человек с бородой. Это Виталий Раздригин?» «Нет, что вы!» — опасливо засмеялась она. «Это Сережа». «Значит, обознался». С готовностью согласился Русинов. Она не знала его настоящего имени. Впрочем, какое у него было настоящее? Обознались. Это Сережа. Приезжает к нам заключать договоры. Она откровенно старалась убедить его. Машину у нас оставляет иногда, ночует. Он занимается бизнесом. Понятно, покивал Русинов, поддерживая разговор. И у вас уже появились бизнесмены? Давно. У нас же лес, мед, дикорастущие. А что это такое дикорастущие? Ягоды, грибы, что в лесу растет. Надежда Васильевна несколько отошла от ошеломления и испуга. И Русинов, стараясь продлить беседу, хотел окончательно вывести ее из этого шока. Да... У вас тут грибов в августе хоть косой коси. Однажды мы за 15 минут набрали 6 ведер белых на одном пятачке. А вы в наших краях уже бывали? В ваших не бывал, но на Северном Урале в общей сложности прожил 40 месяцев. Они подошли к больнице, и Надежда Васильевна вновь насторожилась. К тому же, доставая ключ из-под крыльца, наткнулась на рюкзак и карабин Русинова. «Это мои вещи», — объяснил он. Отомкнув дверь, Надежда Васильевна попросила его подождать на крыльце, сама же скрылась в темных сенях. Минуты через две в коридоре послышался стремительный шорох тапочек. Он мечтал об этом мгновении, но эти последние события и новости все испортили. Мысль билась между вертолетом, Раздрогиным и службой. Но когда Ольга выбежала на крыльцо, он на какой-то миг забыл обо всем. Ему хотелось, чтобы она бросилась к нему, хотелось, чтобы обняла, прижалась, приласкалась, как в ту ночь, когда спала на его ладони. Ольга же на миг остановилась, и в глазах ее... Русинов увидел те же самые чувства, что были у ее матери. Страх и недоверие. «Ты жив? С тобой все в порядке?» — пугливым шепотом спросила она. «Как видишь?» — проговорил он, любуясь ею. «А что может со мной случиться? Пойдем скорее». Она взяла за руку, потянула к дверям. Только тихо, больные спят. В медицинском кабинете горела настольная лампа. Надежда Васильевна убирала со старого кожаного дивана постель. «Мама, иди домой и спи», — приказала Ольга. «Видишь, все в порядке». «Да я уж теперь не усну», — проговорила она озабоченно. «Не хотела оставлять одних». «Мама, иди». Ольга отобрала у нее простыню, сложила постель на край дивана. Время еще 4. Надежда Васильевна набросила фуфайку на плечи и нехотя удалилась. Ольга усадила Русинова на диван. Так. Она задумалась, потерла лоб. Что будем делать? Что с тобой на самом деле? Все в порядке. Если не считать это, — он показал ладони. Кожу стянуло, и разгибать пальцы было больно. Ольга мельком глянула на руки. Это ерунда. А что сделал? Ожог второй степени, кипяток. Потом смажу, заживет, — оборвала она. Давай решим, что делать. На несколько дней тебя нужно спрятать. Почему бы не на всю жизнь? — спросил Русинов. Ну, если у тебя сохранилось чувство юмора, жить будешь, — проговорила Ольга. Только сейчас не до шуток. Тогда объясни, что тут стряслось. Почему меня бросились искать, даже на вертолете? Она присела рядом, внимательно посмотрела ему в глаза, ставила диагноз. И начала рассказывать такое, что стало не до шуток. 3 дня назад, как раз после той ночи, когда Русинов вырвался из Кашгары, участковый получил телефонограмму. Арестовать его и припроводить в Чердынь.